думай ни о чем, танцуй холодным зимним днем, дыши болью души моей, услышь то, что шепчу тебе. Листай книгу любви, то, что однажды мы написали. Читай мысли мои, все о тебе. Днями, ночами на твоих глазах я горю и сгораю. Бегу за тобой, я любовь спасаю. Чтобы побыть с тобой хоть немного, видеть тебя снова и снова. На твоих глазах я горю и сгораю. Бегу за тобой, я любовь спасаю. Чтобы побыть с тобой хоть немного, видеть тебя снова и снова. Разгадаем, на твоих глазах я горю и сгораю.